Дикари поступили мудро, и первым на палубу забрались шестеро владельцев силового поля, под прикрытием которого они могли не опасаться выстрелов из лазганов. Не давая им времени занять позицию или просто нормально встать на ноги, сервиторы, следуя недавно установленным боевым протоколам, вступили в ближний бой. Два дикаря были разорваны мгновенно, но остальные успели вовремя среагировать и начали успешно отбиваться. Их все равно бы настигла скорая смерть, если бы наконечник копья одного из них не резал сталь как бумагу. «Доминика, по моей команде», начала оттеснять владельца опасного оружия в сторону, но тут же лишилась одного из клинков, который был перерублен. Не растерявшись, она тут же изменила тактику боя, начав максимально избегать все прорезающий клинок и на большой скорости крутиться вокруг противника, заставляя его постоянно следовать за ней. В то же время оставшиеся сервиторы добили первую волну нападавших и начали бой со второй. Увы, но они падали один за другим под ударами дубинок и пулями из примитивного огнестрела, сказывалось полное отсутствие бронирования и множество слабых мест в конструкции. Доминике, за несколько минут кружения вокруг своего противника, удалось нарушить работу его вестибулярного аппарата, и когда он сделал один неудачный выпад, прошедший в нескольких сантиметрах от ее тела, она смогла воспользоваться моментом и отрубить дикарю голову. Упавшее копье, со странным наконечником, немного прорезало металлическую палубу, но зацепилось деревянной частью за края разреза. Весь дальнейший бой представлял из себя избиение. Лезущие на палубу пираты получали или удар силовым оружием, или выстрел из лазгана. Они, конечно, отстреливались, и даже смогли убить и ранить несколько десятков матросов, но в целом бой шел в нашу пользу. Когда последний нападающий упал, команда корабля начала радостно кричать и поздравлять друг друга. Оказывается, о наличии неуязвимых к выстрелам бойцов у дикарей всем давно известно, но считалось, что встреча с такими в море – это верная смерть. Сегодня же шестеро таких были повержены, а это значит, сегодня у команды второй день рождения. Не теряя время на бесполезное празднование, мною из трюма была вытащена Алисия, для оказания медицинской помощи пострадавшим. Мы же с Доминикой начали осмотр тел нападавших. Ничего интересного на них не было, кроме дикарских амулетов и примитивной брони, однако некоторые их амулеты были слишком массивны, а сканирование выявило в них наличие электронных компонентов. Очистив один из таких от глины и смолы, скрывающих металлическую начинку, передо мной предстал розарий, причем богато украшенный драгоценными камнями. При проверке остальных трупов были обнаружены еще 8 генераторов защитного поля, 2 из которых были сломаны, неплохой подарок от дикарей. Последним для осмотра проверки осталось копье со странным наконечником. При ближайшем рассмотрении было выявлено, что клинок крепился к древку с помощью металлического обруча на защелке. Поняв, что у меня в руках, я чуть не выронил трофей Доминики. Фазовый клинок – фактически абсолютное оружие против всего живого и неживого в этой галактике. Если наличие генераторов защитного поля у дикарей еще можно как-то объяснить, все-таки до реколонизации наша родина была достаточно богатой и развитой, то вот использование оружия ассасинов храма Каллидус, которое нельзя купить ни за какие деньги, вызывало ряд вопросов. Собрав трофей, мною было приказано скинуть трупы за борт и продолжить плавание. На волне эйфории капитан корабля даже не возмущался из-за нарушения мной субординации, а просто подтвердил мои команды. Сидя в своей передвижной мастерской, в ожидании учениц, которых я позвал для серьезного разговора, я очищал многовековой слой грязи с генераторов щита и держателя фазового клинка. Когда они вошли, перед ними оказались разложены пригодные к использованию трофеи. Если новость о том, что у них появятся генераторы защитного поля, не вызвала особенного удивления, чего-то подобного они и ожидали, то, когда мною была озвучена вся известная информация о клинке, они на несколько минут зависли. А когда я сказал, что он передается в личное пользование Доминике, она, похоже, потеряла сознание. Как-то по-другому интерпретировать ее 10-минутное нахождение в одной позе было сложно. По прибытию в порт, первым с корабля выгрузили мой вагон, который сразу направился в анклав Механикус, со всеми членами культа внутри. Столица, за время моего отсутствия еще сильнее разрослась и теперь занимала почти всю доступную площадь немаленькой долины. Анклав же полностью переехал в подгорные катакомбы, оставив на своем старом месте только посадочные площадки. Связавшись с Тулием по поводу размещения себя и своей свиты, Мне были присланы координаты закрепленного за мной жилого блока, в котором сейчас жил только он вместе с послушниками. По указанным координатам, меня ожидали массивные ворота, скрывающие широкий проход со сводчатым потолком. По данным из инфосферы, данный блок имел несколько гаражей для техники, два арсенала, четыре мастерские и более полусотни келий, склады и прочие бытовые помещения даже не учитывались. Отправив учеников обживаться в новых кельях, я, вместе с Алисией и Доминикой, начал осматривать остальные помещения. В гаражах уже стояла закрепленная за мной техника, две химеры, одна боевая, другая командная, мародер висел под потолком. В арсеналах было аккуратно разложены оружие и броня, накопленные за многие годы. А на одном из складов стояли деактивированные остатки когорты, последние уцелевшие после года боев. По своему назначению мастерские делились согласно моим навыкам, для сборки электроники, для сборки имплантатов, для проведения хирургических операций и для сборки сервиторов. 3 дня давалось моей группе привести себя в порядок и обжиться на новом месте. В первую очередь следовало произвести чистку и обслуживание имплантатов. Все же 3 года в условиях, приближенным к полевым, не давали нормально обслуживать машинерию. После нужно будет переосветить генераторы защитного поля и интегрировать их в свое тело. В принципе, 3 дней должно хватить с запасом. Заодно можно будет провести обзорное занятие для учеников. Сняв священные покровы для чистки, я впервые за долгое время обратил внимание на свое тело. В целом механическая часть осталась такой же, как в тот день, когда меня в нее помещали, однако остатки органики немного разочаровывали. Кожа вокруг рта выглядела ужасно, бледная и обвисшая, как у старика, а мне ведь всего 48. Зубы тоже оставляли желать лучшего, тонкие и желтые, улыбка не вызывала ничего, кроме омерзения. Пора заканчивать с модификацией тела. Если внутренние органы еще можно оставить, для поддержания жизненных функций мозга на случай сбоя имплантатов, то череп пора менять полностью. Этим проектом как раз и займусь в первую очередь. Часть 26, операционная, 965М41. В свое 60-летие я сидел в личной мастерской, проводя последние тесты имплантатов, которые полностью заменят черепа мне и ученицам. Это были шедевры, на которые было потрачено почти 6 лет работы и исследований. Имплантат, предназначенный мне, расширял количество возможных подключений с 70 до почти 1500, существенно расширяя возможности по дистанционному управлению внешним оборудованием. В качестве дополнения в него были установлены голопроектор и более мощная сенсорная система, позволяющая проводить детальное сканирование объектов в радиусе 60 метров. Будущая голова Доминики была намного интересней, функционал ее голосового модулятора был существенно расширен и имел 3 режима работы. Первый, он же обычный, предназначался для коммуникаций. Основа для второго была мною взята со стандартной схемы сборки кибермастифа, а именно, генератор низкочастотного шума, с помощью которого можно было влиять на эмоции большинства людей. После выкладки моих разработок по 3-му режиму, меня едва не объявили техноеретиком, так как это было, по сути, новое звуковое оружие. Оправдаться удалось тем, что все технические решения для его создания были взяты из базы данных анклава, и при желании в таком режиме может работать почти любой голосовой модулятор. Дополнение, в виде обеспечивающих круговой обзор киберглаз и улучшенной сенсорной системы, на фоне основной особенности смотрелись блекло. Особая функция имплантата Алисии полностью совпадала с ее основной деятельностью. Это был продвинутый медицинский анализатор, позволяющий провести качественный анализ крови или другого биологического материала. И как дополнение, расширенный медицинский сканер, способный находить дефекты даже на клеточном уровне. Все 3 имплантата были бронированы листами адамантия и дополнительно защищены малым генератором силового поля. Их внешний вид, за счет подвижных накладных элементов поверх основного каркаса, напоминал наши лица в молодости и, по моему мнению, был весьма симпатичен. Закрепив последний элемент, тем самым завершая свою многолетнюю работу, я выдвинулся в особняк моей семьи. Сегодня будет большое собрание по случаю сангвинария. Неторопливо двигаясь по центральному проходу моего блока кузни, мною подсчитывались все изменения, произошедшие здесь с момента заселения. Общая полезная площадь была увеличена в несколько десятков раз, и теперь, на месте 4 небольших мастерских находились полноценные цеха, а количество келий возросло до нескольких сотен. Ко всему этому добавились небольшая плавильня и несколько автоматических сборочных линий, обеспечивающие цеха полуфабрикатами. Складские помещения, несмотря на то, что они занимали больше половины всего пространства блока, были забиты готовой продукцией и требовали очередного расширения. Количество персонала тоже существенно выросло. Послушники Курт и Мария, сосланные ранее со станции Механикус на Инвенире 3, стали полноценными техножрецами. Закончив свое служение, они решили остаться работать под моим руководством. Все ученики, набранные для обучения 15 лет назад, успешно стали технопослушниками, и большинство из них также решили продолжить служение в моем блоке. Дополнительно был проведен набор новой партии учеников из жителей княжества, что суммарно доводило полноценно мыслящее население блока до 76 человек. Дождавшись у вагона внутреннего монорельса кузни учениц, мы вместе поехали к выходу в город. Теперь они тоже постоянно присутствовали на семейных собраниях, так как мы, вроде как, состояли в браке. Вся эта странная история произошла примерно через месяц, после того, как я вернулся со строительства железной дороги. Во время одного из разговоров с родителями мне была предъявлена претензия, что у детей моих братьев скоро свои дети появятся, и только я мало того, что не женат, так еще и до сих пор не оставил потомства. На мои рациональные доводы, что члены культа Механикус не вступают в браки и почти никогда не заводят детей, последовал только поток логичных обвинений. Дальнейшее игнорирование этой темы в итоге привело к вызову меня на серьезный разговор со старейшинами, в ходе которого мне был поставлен ультиматум: или на свет появляются мои потомки, или я лишаюсь поддержки со стороны рода. Поняв, что данную проблему не удастся проигнорировать, мною в тот же день было сделано предложение ученицам. Сначала они были в недоумении, так как не могли понять причины моего поступка, но после детального объяснения сложившейся ситуации, ответили согласием. Детей было решено создать путем суррогатного материнства, благо в городе нашлось большое количество женщин, готовых выносить ребенка за солидное вознаграждение, а наш биологический материал хранился на станции Механикус. В итоге на свет появилось четверо мальчиков, которым сейчас в районе 10, и которых я видел суммарно раз 40 за всю их жизнь. Они, конечно, знали, кто их настоящие родители, но при этом оставались обычными детьми и сильно боялись фигуры в красных мантиях с металлическими руками и уродливыми остатками плоти, выглядывающие из-под глубоких капюшонов. На выходе из анклава Механикус уже ждал челнок, который доставит нас на посадочную площадку поместья. Во время полета у меня появилась возможность еще раз оценить то, насколько разросся город Горный. Заняв все доступное пространство внутри долины, он начал расти ввысь, постепенно заполняя собой чашу, образованную горными хребтами. Улицы, расположенные на уровне земли, уже с десяток лет не видели солнечного света, а все парки и зоны отдыха постоянно перемещались все выше и выше, вслед за новыми ярусами зданий. Вместо одного из горных пиков сейчас возводился полноценный космопорт, уже третий на планете. В поместье нас встретили несколько слуг, которые, следуя протоколу, проводили нас до парадного зала. Там все было как всегда, разбившись на группки по интересам, родственники общались друг с другом. Не видя смысла в разговорах ни о чем, мы с ученицами заняли привычный для нас закуток и принялись за обсуждение последних проектов. Новость о том, что я закончил с имплантатами, была воспринята с энтузиазмом, и было решено, что операции по их установке будут проведены в ближайшее время. Доминика рассказала о своих успехах в антипиратских рейдах, в которых она участвовала уже несколько лет, и о трофеях, захваченных у экваториальных дикарей. В основном это были генераторы защитного поля и оружие ближнего боя, в ужасном состоянии. Алисия же рассказывала в основном о своих исследованиях в области использования местных растений для создания лекарств. Когда пришел черед выступления старейшин, все присутствующие в зале собрались у постамента. Старейшина Михаил, который уже испытывал серьезные проблемы с передвижением по причине весьма почтенного возраста, рассказал собравшимся, что наше увеличившееся княжество в этом году, наконец, вышло на довоенный уровень экспорта, и в дальнейшем объемы поставок будут только расти. Старейшина Александр поведал, что последние бандформирования на захваченных территориях были ликвидированы, а все налеты с островов успешно отражены с минимальными потерями, благодаря активному использованию авиации и системы раннего обнаружения. Борей же только кратко уведомил собравшихся, что темпы собственного производства княжества стабильно растут, и что в скором времени на присоединенных территориях будут основаны новые анклавы «Механикус» для сокращения времени реагирования на возможные поломки оборудования. Ничего нового сказано не было, большая часть информации была мне известна из других источников, кроме строительства новых анклавов. В конце собрания меня с ученицами попросили задержаться для приватного разговора со старейшинами. Если вкратце, то от нас с Алисией требовалось провести операцию по вживлению ряда имплантатов старейшине Михаилу, так как его организм, несмотря на все проводимые процедуры, постепенно отказывает, и каждый день увеличивает вероятность смерти от банальной старости. Все имплантаты уже закуплены и требуется их только установить. Не видя в этом особых проблем, операция была назначена на завтрашнее утро. Перечень имплантатов для вживления был достаточно длинным, примерно столько же железа имеет в себе средний техножрец. Разнообразие и качество аугметики тоже поражали, чего только стоили продвинутые мозговые имплантаты и система герметического вливания, которые за пару месяцев не только восстановит большинство функций организма, но и позволит старейшине стать намного здоровее, чем он был в свои лучшие годы. Пока я почти на атомном уровне сканировал будущую начинку старейшины, Алисия тестировала хирургион и проверяла наличие всех необходимых для проведения операции препаратов, Доминике было поручено обеспечить безопасность. Поместье, конечно, было одним из самых защищенных мест в княжестве, если не на всей планете, но дополнительный уровень защиты лишним не будет. Ближе к утру, я понял, что повторить большинство имплантатов в ближайшее время у меня не выйдет, сказывается ограниченность технической базы, и мне становилось даже немного жалко устанавливать подобные механизмы простому человеку. Но в назначенный час операция началась. Все проходило штатно, кроме, пожалуй, увеличенного расхода ряда стимуляторов. Организм старейшины оказался в худшем состоянии, чем ожидалось. На завершающем этапе, когда живую плоть сшивали обратно, за дверьми операционной были слышны какие-то странные шумы, но так как они быстро затихли, я решил не обращать на них особого внимания. Когда все было закончено, тело старейшины поместили в капсулу с восстанавливающим раствором, с подключенными к нему датчиками, которые отслеживали его состояние в режиме реального времени. Оставив Алисию следить за пациентом, я направился на выход, чтобы оповестить об успехе операции всех заинтересованных. Но вид коридора, ведущего в операционную, заставил меня войти в боевой режим. Там мной были обнаружены несколько мертвых тел в неприметной одежде, которые, судя по характеру повреждений, были убиты в рукопашной схватке Доминикой. Только связавшись с ней через инфополе, стало ясно, что прямо сейчас происходит попытка дворцового переворота, но, если верить отчету ученицы, крайне неудачная. Заговорщики явно переоценили свои силы, и сейчас оказались зажаты в восточном крыле особняка. Связавшись со старейшиной Бореем, удалось получить более полную картину произошедшего. Примерно через 10 минут после начала операции, на территорию поместья начали прибывать вооруженные боевики, которые распознавались системой безопасности как союзные силы. Они, в сопровождении заговорщиков, из числа родственников, достаточно быстро рассредоточились по поместью, стремясь устранить высокопоставленных членов рода. В этом и была их главная ошибка. Группа, посланная для убийства старейшины Борея, оказалась ликвидирована очень быстро, не имея бронебойного оружия. Они никак не могли навредить Магасу и были разорваны на части десятками механодендритов, после чего по всему поместью была объявлена тревога. Старейшина Александр, в это время мирно спавший в своих покоях, стоило прозвучать сигналу о нападении, со скоростью, которой никак не ожидаешь от мужчины за сотню, облачился в комплект брони, активировал защитное поле и с Хилганом наперевес выбежал навстречу нападающим. Параллельно с отстрелом заговорщиков, он организовал вокруг себя отряд из офицеров СПО, которые находились в особняке, и в таком составе они успешно загнали противников в угол. Тех, кто был направлен к беспомощному старейшине Михаилу, ликвидировала Доминика. Обычные люди против опытного техноассасина были подобны крысам против тигра, надкусить шкуру могли, но на большие были просто не способны. Следуя приказу старейшины Борея, я заблокировал операционную, предварительно объяснив Алисе, что именно произошло, и направился в оружейную поместье. Помимо цепного меча и пары револьверов, мною была снята одна из бронированных дверей, которая заменит мне привычный штурмовой щит. Нужно только приварить парочку креплений. Заговорщики засели в одном из обеденных залов с заложниками. Кто именно был ими захвачен, до конца не было известно. Бунтовщики, вместо того, чтобы молить о прощении и каяться в своих грехах, выкрикивали невразумительный бред из-за двери. Что-то про стариков, держащихся за власть, о всеобщей несправедливости и что всех нас убьют их друзья. Старейшина Александр не мог отдать приказ на штурм, опасаясь за жизнь заложников, поэтому пытался вести переговоры, выигрывая время. На первый взгляд ситуация казалась безвыходной, но я уже начал разрабатывать черновик плана. Рассматривая план вентиляции этажа, мною рассчитывались оптимальные точки для размещения баллонов с усыпляющим газом, приказ, на синтез которого, уже был отправлен Алисе. Мой план, за неимением лучшего, получил одобрение, после чего сразу начал исполняться. Доминика, забрав заполненные баллоны у сестры, разместила их в отмеченных местах, не издав при этом ни звука, и раскрыла вентили. Газ подействовал на удивление быстро, и когда шум из комнаты стих, кто имел респираторы, включая меня, вошли внутрь, где все находящиеся в зале спали сном праведников. Заложников сразу выносили в медицинский блок, а заговорщиков и их бойцов начали связывать. По итогу неудавшегося дворцового переворота погибло 8 простых членов рода, включая моего отца, который оказался не в том месте, не в то время. Общее число бунтовщиков составило 26 человек, из которых 5 были убиты. Слуг тоже погибло немало, их в отличие от членов рода никто щадить не собирался, их число сократилось на 45 человек. Когда все было кончено, на территорию поместья прибыли подразделения СПО, милиции и несколько техножрецов с когорты и сервиторов. Эти силы оцепили особняк и начали его прочесывать на предмет спрятавшихся заговорщиков. Во всем остальном княжестве был объявлен режим чрезвычайного положения, все административные здания, промышленные объекты и воинские части были взяты под усиленную охрану, а начавших приходить в сознание заговорщиков начали допрашивать. Причина попытки переворота оказалась банальной, кто-то за пределами княжества узнал, что некоторые члены нашего рода неоправданно поставлены на несоответствующие их талантам должности. Выйдя с ними на связь, новые друзья, на протяжении нескольких десятков лет, взращивали в них мысль, что стоит только устранить засидевшихся на своих постах старейшин, как все сразу наладится, и они займут достойное место в иерархии княжества. Каким-то образом узнав, что именно сегодня будет проводиться важная операция для фактического главы рода, что сделает его временно недееспособным, а большинство рядовых членов семьи будет как минимум навеселе, они решили ударить. Наемники, как выяснилось в ходе допросов, оказались наняты анонимно и прибыли на поверхность планеты только 3 дня назад. Итогом дня стал траур, о причинах которого объявили по всему княжеству. Похороны были назначены на следующий день. Выразив свои соболезнования матери и остальным родственникам, потерявших родных в этот день, я, вместе с Алисией, занялся помощью раненым. В основном это были легкие травмы, но нескольким пострадавшим пришлось устанавливать имплантаты, по причине потери органа или конечности. Весь следующий день, после обязательного количества времени, проведенного на панихиде, мною был проведен за успокоением безутешной матери, которая никак не хотела отпускать меня и братьев. Дождавшись момента, когда она уснет, я договорился с близнецами, что если буду нужен, они меня вызовут, а сам вернулся в свой блок в кузне. Из-за этого нападения и так сорвалось большинство планов. По прибытию в операционную, мною начались подготовительные работы для замены черепов. Имплантаты были размещены в операционной, препараты проверены. Первой на операционный стол легла Доминика. Сначала очередь у нее демонтировали всю бионику, размещенную на черепе, затем сняли кожу и мышцы, и только потом начали аккуратно разбирать черепную коробку. Никуда не спеша, основные сосуды, ведущие к мозгу, армировались или заменялись, для большей надежности. Сам мозг помещался в специальный сосуд, заказанный за баснословные деньги у вольного торговца, который мог поддерживать его работоспособность почти неограниченно долго. Последним этапом сосуд с мозгом помещался в новый череп и подключался к бионике. Суммарно операция заняла 3 часа, и почти сразу Доминика пришла в сознание. Осмотрев себя и разобравшись с новыми возможностями, она тут же убежала на полигон тестировать новые функции. Ложась на операционный стол, я был абсолютно спокоен. Алисия, опытный хирург, Предыдущую операцию она выполнила бы и без моего участия, волноваться ни о чем. Поддавшись внезапному порыву, мною были отключены глазные имплантаты, хотелось сымитировать закрытие глаз. Сознание возвращалось с неохотой, и только усилием воли мне удалось заставить себя начать поочередно активировать системы тела. Разница в ощущениях оказалась поразительной. Казалось, что после долгих лет наблюдения за миром из пыльного мешка, его, наконец, с меня сняли. Новые сенсоры исправно давали информацию об окружающем пространстве. Расширившийся почти в 7 раз канал для передачи данных давал возможность осмотреть весь блок кузни за раз, а новые киберглаза давали картинку на несколько порядков более подробную, чем их предшественники. Но меня смутила одна вещь – выражение лица Алисии и странный окровавленный предмет у нее в руках. Воспользовавшись новыми сенсорами, я тут же просканировал его. Контролирующий чип, да, и судя по состоянию окружавших его тканей, установлен очень давно, ответила мне Алисия, имеет функцию подавления воли и гормональной коррекции. Понятно, спасибо, я всегда знал, что ты на моей стороне. Получив в ответ сдержанный кивок, мы поменялись местами. Немного привыкнув к новым возможностям, я усыпил ученицу и начал операцию. Сейчас нельзя отвлекаться от главной задачи, но, похоже, впереди меня ждет небольшое расследование, ответы после которого мне могут очень не понравиться. Часть 27 задающая. Операция Алисии прошла успешно, и сейчас она привыкала к новым ощущениям. Я же сидел с контролирующим чипом в руках, который недавно был извлечен из моего мозга. Подобная конструкция мне уже встречалась, аналогичную аугметику вживляют с китарием. Подключаться напрямую к нему слишком опасно, поэтому считывать информацию с чипа придется через отключенный от общей сети когитатор, чтобы исключить вероятность утечки информации в общее инфополе кузни. Программный код, выведенный на экран, давал понимание, что именно корректировал имплантат в моем поведении. Основных функций было 3 – подавление эмоций, путем гормональной блокады, беспрекословное подчинение старшим по рангу и перехват контроля над телом в определенных ситуациях. Первая функция работала не совсем корректно, хоть эмоции и подавлялись, но из-за наличия полного комплекта внутренних органов, от которых я так и не избавился, периодически случались сбои. Установка на подчинение наоборот работала без сучка и задоринки, не было ни одного раза, чтобы приказ руководства был проигнорирован. К примеру, зачем мне было тащиться на строительство железной дороги, ведь моим профилем является создание имплантатов и сервиторов, а не укладка рельс в степях. Тулей, к примеру, отказался от аналогичного предложения и спокойно продолжал заниматься работой по специальности. Последняя функция проливала свет на инцидент в пещерах мутантов, когда мною был потерян контроль над своими действиями и отдан приказ сжечь спрятавшихся детей. Теперь надо задаться извечным русским вопросом, что делать и кто виноват. Делать ничего не надо, хотя бы до тех пор, пока на руках у меня не окажется список подозреваемых с доказательствами их вины. А вот над тем, кто виноват, нужно было серьезно подумать. Точно не инквизиция. Первая потеря контроля над своим телом произошла еще до первой встречи с Хельгой. Далее механикус станции, версия более правдоподобная, только Магас Аврелия имела доступ к моему мозгу, во всяком случае официально. Все же после установки первых имплантатов я провалялся несколько недель в коме. Причины – получить полностью лояльного техножреца на поверхности планеты, который может как доложить о состоянии дел в анклаве, так и совершить диверсию в случае неугодных действий для коллегии Магасов со станции. Такой вариант развития событий вполне реален, и даже то, что создание мною автоматической линии для производства электронных компонентов осталось незамеченным, ведь незадолго до этого Борей вошел в ее состав и начал влиять на принимаемые ей решения. Последний вариант был самым мерзким – семья. Желая получить полностью подконтрольного воли старейшин техножреца со специфическими навыками и знаниями, родственники вживили мне, по сути, поводок. Итого 2 основные версии, варианты с вмешательством ксеносов или еретиков даже не рассматривались. В ходе размышления о том, как собрать улики и не выдать себя при этом, на ум приходил только один вариант – инквизиция. Конечно, я полностью осознавал, что они ни разу не хорошие ребята в белых плащах, а вполне себе кровавые мясники, которые не особо считаются с жертвами, но они единственные, кто обладает необходимыми мне ресурсами и на 96% не причастны к установке мне контролирующего чипа. Но с другой стороны, при привлечении их к расследованию, что меня, что род, могут так сильно взять за причинное место, что мне захочется добровольно вставить чип обратно. Пока я размышлял над сложившейся ситуацией, Доминика вернулась с полигона, и судя по походке и положению лицевых пластин, была в полном восторге. Сестренка, учитель, голосовой модулятор, это просто нечто, начала делиться своими впечатлениями девушка, в третьем режиме он заставил голову сервитора просто взорваться. Учитель, как вы добились такого результата, не внося кардинальных изменений в стандартную конструкцию, мембрана, с помощью которой генерируется звук, сделана из адамантиевых нитей, и, следовательно, может выдержать экстремальные нагрузки, ответил я, но сейчас есть более важная тема для разговора. На всеобщее обозрение был выложен извлеченный чип. Нам наконец-то дали разрешение на создание полноценной когорты скитариев, сразу встрепенулась Доминика. Нет, это было обнаружено в голове учителя во время операции, ответила за меня Алисия. Тогда это многое объясняет, ну, то как учитель реагировал на приказы от вышестоящих и его изменения, произошедшие в последние несколько десятков лет. Можешь пояснить, было интересно услышать, как я выглядел со стороны. Конечно, просто я отлично помню, каким вы были, когда только взялись за наше обучение, начало Доминика, вы были добры и внимательны, и никогда не наказывали нас за неуместные вопросы или ошибку в молитве амнисии, в отличие от других техножрецов. Я тоже замечала такое, продолжила за сестрой Алисия. В сравнении с другими членами культа вы не были особо религиозны, можно даже сказать, вы верили в амнисию как в источник знания, а не реальное божество. И вам это не казалось неправильным или как минимум еретичным? Нет, наши жизни принадлежат вам, и мы с сестрой пойдем за вами до конца, твердо сказала Доминика. Верно, еще в детстве мы поклялись служить вам, и еще ни разу об этом не пожалели. Спасибо, такие слова были чертовски приятны. Но вернемся к первому вопросу, какие изменения в моем поведении вы заметили? С каждым годом вы все больше отдалялись от реального мира, почти не обращая на него внимания. Перепады настроения, а точнее слишком резкие его смены. Когда вы проводили занятия с учениками или общались с родителями и братьями, вас можно было принять почти за обычного человека, но стоило поступить приказу, и поведение мгновенно менялось. Вы становились похожи на отлично запрограммированного сервитора, пока задача не будет выполнена, проявления эмоций сходили на нет. Подтверждаю, это заметно даже при проведении операций. Когда вы занимаетесь личными проектами, вами постоянно используется анестезия или общий наркоз, но исполняя заказ от главы анклава, будущий сервитор просто фиксируется на операционном столе. Понятно, есть какие-нибудь предложения? Что делать дальше? Оставить все как есть, узнать, кто ответственен за это и покарать? Доминика была в своем репертуаре. Пока никого карать мы не будем, но оставлять все как есть тоже нельзя. Нужно будет провести расследование и только после его окончания предпринимать какие-то действия. Согласна, хоть я и люблю сразу бросаться в бой, но разведку провести тоже иногда необходимо. Алисия на эту фразу Доминики просто кивнула. Дальнейший разговор велся вокруг способов добычи информации и вычисления подозреваемых, ничего нового ученицы не предложили, а только подтвердили мои выводы. Первым пунктом плана было, на следующем собрании в поместье, постараться просканировать черепные коробки родственников на предмет нахождения там лишних элементов, а вторым установка прослушки за ключевыми фигурами княжества и анклава, благо это было несложно, ведь все сервиторы, в том числе работающие в самых защищенных местах, рано или поздно попадали в мои руки для обслуживания и ремонта. Времени для реализации плана было достаточно, но упускать лишнюю возможность получить интересующую информацию как можно быстрее нельзя было упускать, поэтому мною были изготовлены записывающие устройства и отложены в сторону до момента появления необходимых сервиторов в моих владениях. А пока я привыкал к новым ощущениям, после удаления чипа, мир как будто снова обрел краски и глубину, и у меня начали появляться собственные желания. Захотелось увидеть сыновей, даже имена которых мне не удалось вспомнить, или посидеть с матерью, утешая ее после потери отца, но всего этого сейчас делать было нельзя, так как все, кто нужно, сразу поймут, что с меня слетел поводок. Поэтому мне ничего не оставалось, кроме как зарыться в работу. В первую очередь было решено усилить себя и учениц. Рассматривая старый файл с чертежом своего тела, мне оставалось только поражаться, сколько свободного пространства под бронезащитой было не использовано. Видимо, уже тогда чип влиял на мое восприятие, по-другому объяснить кучу банальных просчетов в конструкции никак было нельзя. Модернизация началась с силовой установки, энергии, вырабатываемой нынешними реакторами, хватало для покрытия только существующих потребностей. Самостоятельно изготовить их не получится, значит, придется заказывать. Далее конечности, хоть механическое усилие они давали неплохое, но его можно было серьезно увеличить с минимальными затратами, установив комплект синтетических мышц, повторяющих расположение тканей обычного человека. Также следовало отказаться от хвоста, точнее от его нынешнего вида. Он был слишком массивен и располагался в не самом удачном месте, поэтому на его место вставали два механодендрита. Пролистывая список известных имплантатов, мое внимание привлекли электроиндукторы, способные как поглощать электричество, так и выпускать его. Они станут идеальным дополнением основной пары рук, которые сейчас не выполняли никакой функции, кроме подъема тяжелых предметов. Основной каркас тоже стоит переделать, обычная сталь долго не выдержит увеличившиеся нагрузки, но вот какой выбрать материал, тут мне захотелось ударить себя по голове, за глупость. Да, за поставками адамантия и керамита пристально следят, и умыкнуть из них что-то сложно, но ведь можно просто купить, благо денег у меня достаточно. После непродолжительной работы в чертежной программе у меня получилось, сохранив старые габариты, увеличить суммарную эффективность тела почти в два раза. Что же будет, если я засяду в ней на пару суток? С ученицами все было и сложнее, и проще. Проще потому, что им не нужно было для нормального выполнения своих обязанностей становиться мини-фабрикой, а сложнее, потому что их габариты не давали большого простора для модернизации. Алисе следовало заменить ее химический синтезатор на более продвинутую модель, с большим спектром создаваемых препаратов. Также ей было нужно было обеспечить хоть минимальную выживаемость в бою, значит, нужно усилить опорно-двигательный аппарат и навесить дополнительное бронирование. Доминике было необходимо увеличить ее мобильность и расширить арсенал встроенного вооружения. Мобильность будут обеспечивать гравишуты, точнее их задачей будет, в случае необходимости, облегчать ее вес для лучшего маневрирования. Дополнительно ей будут установлены два удлиненных механодендрита, для упрощения маневрирования в воздухе. Встроенное оружие, а именно адамантиевые когти, станут силовыми, после установки на них соответствующих генераторов. По итогу нужно закупиться керамитом и адамантием, заказать у вольных торговцев минимум 7 реакторов, химический синтезатор, электроиндукторы и гравишуты, желательно с запасом. Имеющихся денег должно хватить, тратить все доступные средства было бы глупо. Далее, нужно провести ревизию боевых сервиторов и довести их количество до максимально возможного, а также переработать их боевые протоколы, для невозможности перехвата управления над ними. Также следует установить слежку за обитателями моего блока, для проверки их на лояльность. Закончив с набросками планов, было решено ввести себя в искусственный сон, чтобы сознание немного успокоилось и смогло хоть немного структурировать свалившуюся на меня сегодня информацию. После 8-часового сна мною было отмечено, что больше не хотелось немедленно причинять добро и наносить справедливость, и в целом удалось успокоиться. Уже в более уравновешенном состоянии я начал разбирать, что в итоге представляет сейчас моя личность. Добрее и милосерднее мне стать не грозило. Две проведенные операции по созданию заготовки под сервитора, одна с анестезией, другая без, не вызвали никаких лишних эмоций. С анестезией было просто удобней, пациент не дергался и не орал, так что тут ученицы немного ошиблись, все дело в сроках и комфорте. Просмотр боев, где мною рубились на части живые люди, тоже не смогли ничего во мне колыхнуть. Но вот воспоминания о встречах с семьей или время, проведенное за обучением многочисленных учеников, наоборот вызвали неожиданно яркий отклик. Заговорщики вызывали неподдельную злость и желание отомстить. Подведя итог, я остался тем еще психопатом по отношению к чужим, но тенденция, при которой даже близкие люди воспринимались мной как расходный материал, исчезла, и в целом эмоции стали чувствоваться ярче, пропала некая пелена безразличия. Но, на всякий случай, блокиратор гормонов стоит добавить в список покупок, чтобы в критических ситуациях не идти на поводу у чувств. Следующие несколько месяцев были полностью отданы на создание модификаций, которые можно было произвести в подконтрольных мне цехах. Больше всего времени было потрачено на обработку адамантия и формирование из него основ для имплантатов. Также прошло первое тестирование гравишутов, при которых Доминика кузнечиком прыгала по всему центральному проходу блока, без проблем допрыгивая до верхних уровней атриума. Новые каркасы тел были полностью готовы, готовые блоки синтетических мышц ждали установки, а связка новеньких механодендритов заняла свое место на личном складе. Теперь я стал уделять намного больше времени обучению послушников и учеников, лично проводя длинные лекции и курируя практические занятия. Обучение других вызывало во мне чувство глубокого морального удовлетворения, особенно грели душу моменты, когда подопечные с горящими глазами смотрели за моей работой над особо сложным электронным компонентом. Также улучшились отношения с Алисией и Доминикой, всего за пару месяцев я стал понимать их намного лучше, хотелось пошутить, что у нас все стерпелось и слюбилось, за десяток с небольшим лет брака. Но не только налаживанием отношений мы занимались, проанализировав последние несколько десятилетий, мне стало понятно, что постепенно девчонки остановились в своем развитии, их навыки в профильных областях, конечно, были великолепны, но за их пределами они почти не развивались. Поэтому, используя силу своего авторитета, мне удалось снова посадить их за учебу. Доминика начала изучать основы по производству оружия, от ножа до плазмы, а Алисия сама выбрала себе следующую область знания, встав на путь генетика. Сам же я решил развиваться в области энергетики, особенно меня заинтересовали электрожрецы-фульгуриты, способные по описанию высасывать энергию из любого источника, включая тела живых. 966М41. В течение года почти ничего не происходило, кроме попытки отправить меня на строительство новых анклавов Механикус в промышленных центрах княжества, но мне удалось отказаться от этой работы под предлогом увеличенных планов по выпуску сервиторов. Также расследование сдвинулось с мертвой точки, а если точнее, то удалось просканировать большинство родственников на наличие контролирующих чипов. И результат оказался неоднозначным, у абсолютного большинства ничего подобного не было, но 5 чипов все же удалось выявить, все они были разных моделей и установлены у никак между собой не связанными людьми. Без доступа к их личным делам выводы делать было рано, но сама находка настораживала. Записывающие устройства тоже не давали однозначных ответов, редко, когда удавалось записать интересующий меня разговор полностью. Мой блок кузни продолжал расти, как с точки зрения размеров, так и количеством персонала. Еще несколько послушников закончили служение и были повышены до полноценных техножрецов. Но не только они выросли в рангах, мне, совсем недавно, был присвоен титул старшего техножреца, что всего на 1 ступень ниже Магаса, ученицы также выросли в ранге, получив разрешение на включение в свою свиту членов культа более низкого ранга. И если Алисия просто сформировала медицинскую бригаду из своих бывших учеников, то Доминика начала подготовку техноассасинов у 3 послушников, несмотря на все их мольбы. Производство имплантатов для них всех легло на мои плечи, так как Тулей, сославшись на недостаточную квалификацию, продолжил создавать бионику, пригодную только для промышленных сервиторов, которая хоть и была конструктивно проста, но требовалась просто в огромных количествах. Апгрейд меня и учениц прошел успешно, все заказанные улучшения пришли в срок, изменений и дополнений к изначальному концепту почти не было. Освоение новых функций тел не заняло много времени. Теперь помимо возможности, исходя из данных, полученных в архиве станции, разрывать космодесантников голыми руками, я мог выпускать высоковольтные разряды из рук и подзаряжаться почти от любого источника за счет установки электроиндукторов. Были даже проведены опыты по откачке биоэлектричества из организмов животных, которые хоть и оказались успешными, но сам процесс занимал слишком много времени. Доминика после улучшения перестала передвигаться пешком, только с помощью длинных прыжков или летая под потолком с помощью механодендритов. Алисия, как всегда, отреагировала на свое улучшение спокойнее всех, проверив функции нового химического синтезатора и увеличившиеся физические возможности, просто продолжила изучать генетику, особое внимание уделяя созданию пустых клонов. С семьей отношения тоже потихоньку выравнивались, хотя поначалу мне был объявлен бойкот, по причине слабой реакции на смерть отца, но со временем меня простили. С детьми наоборот отношения наладить не удавалось, они продолжали меня побаиваться, как и учениц. Спокойные деньки так бы и продолжались, если бы не прогремевший на орбите бой с небольшой флотилией пиратов Друкхари, которые, недооценив силы орбитальной обороны и наличие в системе, помимо патрульного флота, еще двух флотов вольных торговцев, были разбиты и отступили, потеряв при этом несколько крупных кораблей. Жителей планеты это никак бы не коснулось, если бы три сбитых корабля не упали на поверхность, с частично выжившим экипажем. Один из них упал на побережье бывшего княжества Луговое, и за короткий срок остроухие ублюдки разорили все окрестные поселения, не обращая внимания на сопротивление СПО и местного ополчения. Поэтому вскоре я со свитой отправляюсь в зону боевых действий, когорта сервиторов как раз проходит переоснащение для боев с высокомобильным противником. Так как этому событию был присвоен наивысший уровень угрозы, то даже губернатор направил большую часть своих личных вооруженных сил на линию фронтов. Сам я был в целом спокоен, и пока даже не задействовал подавитель гормонов, хотя весь тот ужас, который могут устроить Друкхари в прямом противостоянии с людьми, представлял получше многих. Первые проблемы начались сразу по прибытию на укрепленные позиции, люди в них смогли сдержать несколько нападений темных Эльдар, но расплатились за это огромным количеством раненых, большинство из которых сейчас бились в агонии от попавших в кровь токсинов. Основной задачей моей когорты, в которой сейчас находилось более 500 сервиторов, является прорыв к месту падения корабля и уничтожение основной базы ушастых, спасение пленников второстепенно. Когорта выстроилась в боевом порядке, за ней заняли свои места химеры и гидры, наступление началось. Часть 28 эльфийская. Воевать с темными эльдарами было сложно, даже не имея тяжелой техники и поддержки с воздуха, они выбивали сервиторов когорты и живых солдат одного за другим, не обращая внимания на их бронирование. Несмотря на это, наступление продолжалось, и когда войска, потеряв почти пятую часть, все же добралась до места крушения корабля, пришел наш черед. Остановившись на расстоянии эффективной стрельбы минометов и пушек, мною был отдан приказ закрепиться и открыть беспощадный огонь по площадям. Обстрел не прекращался в течение двух часов, в ходе которых земля в радиусе километра от места падения превратилась в выжженное поле с огромным количеством кратеров. Ведя наблюдение за полем боя, мне было ясно видно, что большая часть Друкхари успела скрыться в глубинах корабля, но вся их техника была уничтожена. Тишина, наступившая после окончания артобстрела, была недолгой. Ксеносы, видимо решившие, что у нас закончились снаряды, предприняли попытку контрнаступления. Из глубин корабля начали выбегать и вылетать на боевых глайдерах примерно сотня противников, в первых рядах которых были различные звери и мутанты, выполняющие функцию мясного щита. Бежали они прямиком в ловушку. Выстроенные широким фронтом гидры, до этого не участвовавшие в общем обстреле, открыли огонь, создавая тем самым практически сплошную завесу из снарядов. Боевые монстры, несмотря на всю их физическую мощь и животную ярость, оказались разорваны на мельчайшие кусочки потоком стали и огня. Некоторых темных эльдар ждала та же участь, они просто не успели среагировать на пропажу живого щита перед собой и разделили судьбу своих питомцев. Но то, что началось дальше, можно было назвать прекрасным зрелищем. Гибкие тела эльдарских ведьм, одетых в символические куски ткани, протискивались между летящих снарядов, совершая при этом головокружительные пируэты и выгибаясь под немыслимыми углами, если бы не перекошенные яростью лица и их стремление тебя убить. Первые потери никак не повлияли на боевой дух Друкхари, и они, развив запредельную скорость, приближались к моим позициям. Хорошо, что перед боем мною был получен пакет данных, в котором описывались основные тактики темных эльдар и методы противодействия им. В одном из учебных материалов, разработанном на основе успешной военной кампании, была описана тактика, которой я придерживаюсь сейчас. Артобстрел, выманивание большей части противника на открытую местность, заградительный огонь, чтобы лишить противника остатков техники и боевых чудовищ, и финальный аккорд, огнеметы. Стене пламени все равно, насколько ты ловкий и быстрый, она сожжет тебя до костей. Если бы не ускоренное восприятие, даруемое имплантатами, вполне возможно, мне не удалось бы идеально подобрать момент активации огнеметов. Все-таки скорости, на которых передвигались солдатики древних, были поразительны. Пробежать 2 километра за 40 секунд – это нечто запредельное. В нужный момент дистанционно была отдана команда на активацию всех имеющихся огнеметов, и поле боя озарилось сотней маленьких огоньков, которые, разгораясь, слились в гигантскую волну пламени, в которую на полном ходу влетели друг Хари. Благодаря скорости некоторые из них даже миновали заслон, только на нашу сторону вылетали в основном объятые пламенем силуэты. Параллельно с этим начался новый артиллерийский обстрел, лишая нападающих путей отступления. Через десяток минут все было кончено, атакующая группа была полностью уничтожена, и войска медленно начали приближаться к упавшему кораблю ксеносов. Но поступившая информация из штаба, что остатки рейдерских групп противника начали стягиваться в моем направлении, значит, начинать штурм не имеет смысла, если мне не хочется получить удар в спину, поэтому мною был дан приказ организовывать круговую оборону. Едва подконтрольные мне силы закончили половину работ, как на горизонте начали появляться первые катера темных Эльдар, парящие над землей с помощью антигравитационных двигателей. Сначала они пытались с наскока уничтожить укрепление, но после трех сбитых рейдеров отступили и начали действовать на нервы, постоянно маяча на предельной дальности поражения. На мои запросы о подкреплении штаб отвечал, что скоро все будет, а пока я должен держаться сам. Накопив достаточно сил, друг Хари начали атаку со всех сторон. Несмотря на все усилия гидр, три корабля сумели прорваться за линию укреплений и сумели навязать ближний бой. Теперь отсидеться в тылу не удастся даже мне, поэтому вместе с Доминикой и десятью сервиторами, разработанными специально для ближнего боя, я выдвинулся к месту скопления противника. Там уже творился ад. Ксеносы, пользуясь превосходством в скорости и ловкости, просто разрывали обычных солдат. Наш первый удар, когда мы буквально влетели в группу темных Эльдар, был опустошительным. Прикрываясь щитом, я просто смел трех противников своим натиском, надежно выведя их из боя. А дальше началась резня, механодендриты ломали конечности, удары щитом ломали кости, не обращая внимания ни на какую защиту, а топор собирал кровавую жатву, прорубая себе путь через тела врагов. Но постепенно, эффект неожиданности спал на нет, и мое тело начало получать повреждения. Сначала были потеряны несколько механодендритов, отсеченные клинками ксеносов. Потом уже на самом теле начали появляться порезы, хоть и не повреждающие основной каркас, но прорезающие обшивку насквозь. Несколько раз в меня даже стреляли из осколочных ружей, но поняв, что кристаллы яда не наносят никакого вреда, прекратили. Несмотря на полученные повреждения, я все еще стабильно убивал друг Хари одного за другим, пользуясь своей силой и прочностью, но это продолжалось только до того момента, как в схватку не вступила ведьма. Эта высокая женщина, облаченная только в два куска ткани, прикрывающая ее гениталии и одну из груди, была покрыта кровью с головы до пят, что не давало визуально определить, где начинается линия роста копны кроваво-красных волос. После того, как она прокричала что-то на своем языке, окружившие меня трое противников отошли, и мы остались с ней один на один. За несколько секунд передышки я провел быструю самодиагностику, механодендритов осталось только два, и то со срезанными манипуляторами, ноги и руки посечены и сквозь разрезы проступает их начинка, грудной отдел почти не пострадал, а вот на голове появились несколько длинных царапин. В целом моя боеспособность снизилась незначительно, и параллельно с диагностикой, мною анализировалось оружие ведьмы. Хлыст, с пробегающими по нему зарядами электричества, и короткий меч, возможно несколько лезвий в волосах и шпильки туфель. Сжимая во второй паре рук мельторужье, и прикрывшись щитом, я ждал начала ее действий. Схватка началась внезапно, ведьма на огромной скорости бросилась на меня, занося меч для удара. Попытка парировать удар щитом привела только к потере щита и части предплечья, отсеченных одним ударом. Следующим движением она обвила руку с топором своим хлыстом, сразу пустив по нему разряды тока. Это и стало причиной ее поражения. За счет ускоренных рефлексов мне удалось вовремя активировать электроиндукторы, тем самым нивелировав электрические разряды, которые должны были меня парализовать. Как только хлыст надежно обвился вокруг моей кисти, я с усилием дернул его, отрывая ведьму от земли и отправляя ее в непродолжительный полет, в середине которого ее настиг выстрел из мельторужья, испаривший большую часть тела. Весь бой длился не больше секунды, но по его итогам от ксеноса остались только голова и ноги в туфельках. Не теряя времени, я продолжил вести огонь из мельты по окружающим меня противникам, параллельно опустошая встроенные аккумуляторы, посылая в них разряды молнии из уцелевшей руки. Через десяток минут бой стал стихать, мы вроде как победили, почему вроде? Очень просто, сенсоры отображали только 16 жизненных сигналов, одним из них была Доминика, которая не отвечала на запросы, из прибывших сюда 2500. В первую очередь было решено проверить состояние ученицы, и только потом прочесывать лагерь. Доминика нашлась неподалеку, точнее ее половина, она лежала без сознания под обломками одного из рейдеров, а вокруг нее валялись порезанные на части тела Друкхари. Подключившись к ней напрямую, я провел диагностику ее состояния. Ничего страшного не случилось, просто небольшой сбой в работе имплантатов, для устранения которого понадобится несколько минут. Управляя уцелевшими сервиторами, мною начали стаскиваться в центр укреплений выжившие. Солдаты, найденные на месте боев, имели самые разные травмы, у троих отсутствовали конечности, а двое счастливчиков обошлись парочкой порезов и синяков. Сервиторы тоже были не в полной комплектации, но ничего критически важного повреждено не было. Не теряя времени, мною начался экстренный ремонт сервиторов, разбирая при этом на запчасти их уничтоженных собратьев и оказание первой помощи раненым. Приведенных в работоспособное состояние сервиторов, я послал их занимать места за штурвалами уцелевшей техники. Все исправные образцы, которые направили стволы своих орудий в сторону места крушения. Доминика пока не приходила в сознание, хотя все основные ее системы были восстановлены. Солдаты также не собирались приходить в себя. Связь со штабом ничего не дала, мне опять пообещали подкрепление и прервали сеанс, так как покидать позиции было некуда. А бессознательные тушки не требовали моей заботы, я стал бродить по укреплению и собирать уцелевшие образцы оружия и запчастей, изредка прерываясь на отрубание голов Друкхари, которые не имели, на первый взгляд, фатальных ранений, главное не увлекаться и не начать возводить из них трон. Все это продолжалось до сумерек, пока мои сенсоры не зафиксировали слабый биосигнал из-под обломков одного из катеров ксеносов. Разобрав завал, в чем мне неплохо помогли замененные механодендриты, мною была обнаружена женщина Ильдар, причем, судя по кандалам и массивному ошейнику, бывшая в рабстве у пиратов. Она была в сознании и, увидев меня, сжалась, шепча при этом молитвы. Убивать ее не хотелось, да и узнать, кто она и откуда, тоже будет неплохо. Поэтому, взяв ее на руки, я молча направился к центру лагеря. Эльфийка была из Эльдарис миров кораблей, ее с головой выдал камень душ, выглядывавший из-под ошейника. Пленница мало реагировала на внешние раздражители и, сжавшись в комок, продолжала молиться, скорее всего Ише, богиня жизни у Эльдар, во всяком случае это имя мне удалось вычленить из общей тарабарщины. Погода портилась, и ночью будет дождь, поэтому я стал сооружать укрытие из разбросанных повсюду бронелистов, дополнительно, чтобы не допустить переохлаждения раненых мною был организован костер, из горящего на минимальной мощности огнемета. Посматривая одним глазом из четырех, за пленницей, остальное мое внимание было направлено на наблюдение за местностью и приведение сломанного оружия в приемлемый вид. Когда со стороны эльфийки раздался звук, до боли напоминающий урчание живота, мне ничего не оставалось, кроме как дать ей сухпаек одного из погибших солдат. Почуяв запах еды, гордая представительница Эльдари с жадностью накинулась на пищу, пихая себе в рот батончики из биопасты, запивая все это водой из протянутой мною фляги. Насытившись, эльфийка начала осматривать окружение, потрогала оковы и только потом начала что-то говорить на непонятном. Дав ей понять, что не понимаю ни слова, я вернулся к своему предыдущему занятию. Посидев пару минут, она, с помощью жестов, попросила к меня разрешения прикоснуться к одному из раненых. Я разрешил. После трехминутного сидения с приложенной к лбу раненого ладонью, эльфийка внезапно заговорила на достаточно неплохом низком готике. «Почему я еще жива? А зачем мне тебя убивать?» Выдержав небольшую паузу, ответил я: «Ты не Друкхари, а, следовательно, пока, не враг. Не обманывай меня, Монкей, мне достаточно лет, чтобы запомнить, что для вас все в этой галактике враги. Ну значит, я самая странная мартышка, с которой ты встречалась, но основной причиной является скука». «Скука? Ты пощадил меня из-за скуки? Меня, видящую?» «Абсолютно верно, в этот момент мне хотелось усмехнуться, но физиология не позволяла. Как ты могла заметить, мои собратья по виду не спешат приходить в сознание, а чем-то занять себя ночью надо». Только заметив, как эльфийка снова сжалась и начала прикрывать пах и грудь, мне стало понятно, как двусмысленно прозвучал мой ответ. «Во имя амнисии, «Женщина, я имел в виду разговоры, а не то, о чем ты подумала. Теперь мне становится понятно, почему порожденное вами божество хаоса получилось именно таким. Как ты смеешь? Скажешь, что я сам вложил эти мысли тебе в голову? Или Эльдары не порождали бога хаоса?» На мой ответ она насупилась. «Разве Эльдары не должны быть более эмоционально устойчивы и закрыты?» «Ладно, начнем с первого вопроса. Мне всегда было интересно, понимают ли Эльдары, что физиологически мало чем отличаются от людей. В том смысле, что наши виды имеют идентичный набор внутренних органов, на руках у нас одинаковое количество пальцев и суставов на них, это же не может быть простым совпадением». Задумываются, после продолжительного молчания решила ответить мне эльфийка, «сейчас господствует теория, что люди — это самостоятельно развившийся вид.